«Ты прав», — произнесла она, с поистине ведьминской улыбочкой. «Сейчас не надо». «Так же, да, ага», — ответил парень. Санен усмехнулась, глядя в его глаза, в которых отчетливо читалось, что он бы сейчас хотел с ней сделать. «Мм, как приятно, то есть я пойду?» — с лукавой улыбкой спросила девушка. «Да», — односложно ответил Шин. Санен развернулась, сделала пару шагов, обернулась. «До встречи в столовой», — произнесла она, приподняв футболку сзади до пояса. Скрип зубов в ответ, напряженное лицо, сощуренные глаза. Санен испытала при этом натуральный восторг. Сандюгван. После второй поры, около 11 утра, Синхё и Асон стояли в вестибюле третьего этажа. Синхё попивала кофе из стаканчика. Почему-то после возлияний, ворчала она, все время хочется сладкого. Что за организм? Асон покосилась в сторону урны, где лежали две упаковки из-под сладкого сэндвича. Круглые вафли с кремовой прослойкой. Асон такое бы в жизни есть не стала. Разнесет же в момент. А Синхё еще и два съела. И теперь сладким кофе запивает. За это можно и ненавидеть начать, усмехнулась про себя Асон Го. Мало кто из тех, кто собрался работать в шоу-бизнесе, сиречь зарабатывать на жизнь телом и лицом, такое делать рискнет. Сорваться легко, когда годами ограничиваешь себя в сладком, можно реально помрачение рассудка поймать. Очнешься, а ты уже из автомата последнюю шоколадку выцарапываешь. В общем, с кем все получилось, заговорила Пак, неожиданно быстро. Она уже ответила, слегка удивилась Асон. Синхё кивнула. Полчаса назад отписала, произнесла Пак. Я-то думала придется подключать ДСП через Шина, но получилось куда проще. Оказывается, Ким видела наши каверы, и ее заинтересовало предложение. Асон хмыкнула. Как тут не подумать на удачливость, заметила она. Видимо, мы четко по своему предназначению летим, и хотелось бы изобразить циничного материалиста, усмехнулась Синхё. Но мне такое же в голову пришло. Клипы, концерт, Ким. Прямо-таки гроздьями успехи срываем. Иногда даже хочется посмотреть вниз, улыбнулась Асон. Да, типа того, Синхё отхлебнула кофе. Поэтому, нужно просто побольше работать, чтобы всякие идиотские идеи в голову не приходили. Ну, и падать на подушку, куда приятнее, чем на бетон. Асон изобразила на лице полное согласие. Значит, в клипе на Деспасито будем делать камео с Ким, уточнила она. Это выгодно всем, заметила Синхё, отхлебывая из стаканчика. Популярности много не бывает. Теперь надо, чтобы Юймя вписал Чонхва в клип. Впишет, уверенно произнесла Асон. Он же пока сценарий только наметил. Хорошо, что тебе пришла эта идея сейчас. Кстати, а как ты об этом подумала? Помнишь, вчера Шин говорил Сон Джуну про камео? Ответила Синхё. Вот в этот момент мне и стукнуло. А-а, протянула Асон и усмехнулась. Чонхва Ким, она же Йот, Фла. Популярная корейская исполнительница каверов, в том числе и Деспасито, примавтора. Синхё вытащила телефон из заднего кармана джинсов, посмотрела время, допила кофе, выбросила стаканчик в урну. Девушки двинули по коридору. «А мы не сильно широко замахиваемся?» – спросила Асон. «Я в смысле материального обеспечения». Шин сказал, что можно не стесняться, ответила Синхё. «Вот и не будем. Сайт через неделю запустит, и на нем надо что-то выкладывать. И делать это постоянно, пока идея Шина с самостоятельным приходом исполнителей не заработает в полную силу. А она не заработает, если у нас нет имени», — вставила Асон. Синхё согласно кивнула. «Так что сначала нужно, по старинке, самим сделать себе нужный бэкграунд», — заметила она. «Я пригласила тех, кого раньше отмечала. Используем текущий успех», — уточнила Асон. «Кстати, а почему все-таки сайт? Ютуба не хватит, а это уже замах нашего руководителя», — усмехнулась Синхё. «Своя платформа для релизов». Асон приподняла брови. «Замах могучий», — задумчиво заметила она. «Но, насколько я понимаю, тут нужен не только контент, его где-то нужно размещать, физически. А ты вспомни его деятельность с высотками», — хмыкнула Синхё. «К этому приплюсую уверенность в наличии денег. Ну, и я знаю, что на прошедших выходных у него что-то крайне серьезное происходило. Именно в этой сфере. И сестрички прям форсаж включили», — покивала Асон. «Подкинем еще в это уравнение ли?» — криво усмехнулась Синхё. «И тема с платформой становится вполне себе направлением работы, а не просто прожектом». Девушки дошли до дверей в одну из аудиторий. Синхё открыла двери, Асон вошла в помещение, Пак за ней. Оказались дамы в привычной для Синхё комнате для занятий студентов с факультета КТМ, а именно, не слишком большое помещение, Круглый помост посередине и стулья. Только стулья, без столов и в четыре ряда, как в зрительном зале театра. Здесь студенты ничего не пишут. Здесь отрабатывают навыки лицедейства. На стульях сидели студенты. Где-то треть девушки. Всего человек 15. Асон остановилась около сцены, а Синхё уверенно поднялась, сняв, предварительно, обувь. Это правило студентам натурально вбивали еще на первом курсе. «Доброе утро!» – громко поздоровалась Синхё. «Все в курсе, для чего я пригласила?» «Пак Си», – заговорила одна из девушек. «А вам нужны только музыканты, не только Санхи», – успокоила Синхё. «Но вокалисты нужны специфические, под задачу. Но не переживайте, мы будем делать не один проект. Поэтому, мой номер, когда выпуститесь, не стирайте. А сейчас-то, что нужно будет делать?» – спросил один из парней. «Играть, а ты в себе не уверен, Чхан Хён?» – насмешливо спросила Синхё. «Если бы мне потребовалось отобрать по принципу навыков, мы бы разговаривали в студии, а не здесь. Значит, так», — Пак обвела взглядом присутствующих. Характерной особенностью находящихся здесь парней было состояние волосяного покрова головы. У большей части были длинные волосы, убранные в хвост, просто распущенные, разной длины. У одного даже косичка заплетена, у остальных разнообразные нетипичные для студентов прически. Типа длинных волос только на макушке, или половина головы выбрита, или покрашены. Дамы были не настолько ярко выражены во внешних деталях, но все симпатичные, что логично, ибо учились на факультете КТМ, на который есть отбор, негласный, нигде не прописанный, но именно по критерию внешней привлекательности. «Чхан Хён», — произнесла Синхё, — «возьми троих и идите сюда. Санхи, ты тоже. Сау, свет выключи по периметру». Синхё показала в сторону выключателей. Парень, сидящий ближе к стене, кивнул и поднялся. А Синхё сошла со сцены, подошла к пульту на стене, противоположной входу, и нажала одну из двух кнопок. После этого стали закрываться плотные шторы на высоких, в два роста, окнах. Вскоре тот парень, который с ней заговорил первым, вышел на помост в компании еще троих, все с длинными хаирами. Один еще и блондин. «Вы, группа», — объявила Синхё. «Пауэр Метал, знакомая тема?» «Еще бы», — ухмыльнулся Чхан Хён. Синхё достала телефон, нашла в списке подключений нужный пункт, потом выбрала трек. «Вы должны мне показать, что вы выступаете», — объявила девушка. «Понимаете, сделайте мне визуальный ряд номера концерта. Парни, понятно, музыканты. Санхи, вокал». В этот момент из колонок, стоящих в углах комнаты, донеслись первые аккорды. Синхё включила «Be-be-beautiful» от Ник Твиш. «Сначала послушайте», — постановила Синхё, уменьшив звук. «Вокала тут два. Основной, женский. Второй, мужской». Чхан Хён, высокий худой парень с распущенными волосами до плеч, в ответ кивнул. Синхё увеличила громкость и, отступив в зрительный зал, присела рядом с уже устроившейся на месте жюри в первом ряду Асонго. «Не подумала», — посетовала Синхё. «Надо было съемку организовать, чтобы Шин оценил», — слегка улыбнулась Асон. «У него есть чутье», — заметила Синхё. «Да, особенно чутье на вероятность прибыли», — усмехнулась Го. Синхё же достала телефон. «Ага», — произнесла она через некоторое время. «Чжуйон в универе. Как раз придет к началу». «Опять повезло», — заметила Асон. «Опять», — покивала Синхё. «Опять. Везение, или правильный и своевременный выбор. И таким образом выходит, что на одном пути надо каждую ступеньку буквально выгрызать, а на другом всего лишь нужно упорно давить свою линию». «Всего лишь», — хмыкнула про себя Синхё. «Казалось бы, зачем нужно всего лишь актрисе и малоизвестной певичке на разогрев подмечать людей, которые что-то из себя представляют? И вот они сидят здесь и собираются отобрать тех, кто будет составлять основу компании, а потом опять повезет, когда вот эти мальчики и девочки начнут горами выдавать отличный контент». Синхё смотрела на сцену, где парни и девушка уже обсуждали, как и что будут сейчас делать. И самое главное, им это нравится. У них азарт на лицах. «Пак Си», — к Пак подобралась одна из девушек. «А можно мне самой выбрать композицию, какую хочешь?» — спросила Синхё, покосившись на собеседницу. Эта девочка еще не подозревает, что она уже начала проходить отбор. Прямо сейчас суть происходящего – это посмотреть на людей, а не сделать имитацию концерта. Девушка покосилась на Асон. «Призрак оперы. Кто в паре?» — тут же спросила Го. «В паре?» — растерялась девушка. «Да Йон, это дуэтом исполняется», — насмешливо заметила Синхё. «Ищи пару такого, чтобы мог хоть как-то спеть». Девушка нахмурилась. и, кивнув, удалилась в сторону парней. А Синхё и Сосон переглянулись с понимающими улыбками. Суть захода очевидна, как день. Исполнить именно ту песню, которая нравится жюри. Здоровая наглость, это тоже неплохо, заметила Сосон. Еще бы к этому подключать немного ума, насмешливо заметила Синхё. 1101, Дангилро, кабинет Мунсу Парка, около 2 часов дня. Парк, после озвученного Шином предложения, откинулся на спинку кресла с задумчивым видом. «Шин, я должен спросить», — произнес, наконец, мужчина. «Аэс», — он потыкал пальцем вверх. «Это согласовано?» «Парк Ним», — улыбнулся парень. «Предварительно я хотел обговорить нюансы с вами, прежде выкатывать дело наверх. Я еще и к Хо пойду. Сами понимаете, мне нужно прикинуть хотя бы рентабельность». «А, вот оно как», — Мунсу сел прямо, поставил локти на столешницу. «Что же, чисто в организационном ракурсе я особых проблем не вижу. Есть парочка знакомых, которые могли бы заняться созданием». «Нет-нет, Парк Ним», — вставил Шин. «Я бы хотел, чтобы вы создали структуру компании». «Я», — слегка удивился Мунсу. «Мне нравится то, как это построено в Сюнинвест», — пояснил Шин. «Поэтому шаблон я хочу взять от вас. Это первый резон». «Первый», — Парк сощурился. «Второй заключается в том», — продолжил Шин, — «что вы хотели создать собственную компанию по разработке софта. Ваши планы не поменялись?» «Нет», — с осторожностью ответил Парк. «Чтобы преодолеть потолок развития», — Шин выставил руку ладонью вниз. «А этот этап неизбежен. При ограниченных ресурсах вам придется привлекать внешнее финансирование. Вы же хотите создать именно свою компанию?» Парк в ответ молча кивнул. «Тогда у вас будет ровно 2 пути», — продолжил Кён, показывая 2 пальца, либо войти в чью-то структуру, либо акционироваться. Рассматривать привлечение средств через кредитование я не вижу смысла. Или условия будут крайне невыгодные, или предложение будет скудным. Я же хочу вам обрисовать 3-й путь, а именно, заранее проработать вопрос с оборудованием. Я же не просто так предложил создать именно холдинг, а не корпорацию. Парк несколько мгновений думал. «Вопрос личной заинтересованности в результате?» – спросил он, наконец. «Вы верно меня поняли», – ответил Шин. «И вопрос контроля. Не хотелось бы, чтоб в вашей компании появились люди со стороны, которые могут принимать решения. Одновременно, у вас должна быть возможность выйти в свободное плавание. Скажем так, делать проекты, которые вы лично хотите делать, без оглядки на кого-то. Для реализации последнего ваша компания должна приносить достаточно прибыли». Между строк было зашито. А для этого владелец должен быть уверен, что его действия приносят деньги именно ему, а не в общую копилку, которой распоряжается кто-то другой. Судя по опять впавшему в раздумья айтишнику, он это понял. Ну, или хотя бы догадывается. А каким образом в этом разрезе я проработаю вопрос с оборудованием?» — спросил, наконец, Мунсу Парк. «Вы будете работать на серверах, которые принадлежат компании», — ответил Шин, — «который будет владеть ваш младший партнер. Добро пожаловать в мир Чистогана, дорогой Мунсу. Можно, конечно, создать компанию в гараже и даже развить ее до чего-то серьезного, но на это будет потрачена жизнь, и только наследникам выпадет возможность выйти хотя бы на уровень государства, имеется в виду Республика Корея, конечно, и то при большой удаче. Обычно 90% стартапов сдувается в первый год существования, из оставшихся опять же 90% заканчиваются на 2-й год, и основная причина именно в потолке развития. Если не идешь вперед, то неизбежно придешь к провалу, просто проешь ресурсы, а далее придется вводить режим экономии, и чем дальше, тем больше придется экономить, а затем в какой-то момент все резко обвалится. Можно ли не развиваться, а сидеть на одном уровне? Можно. Если у тебя, например, есть административный ресурс, сидишь на длительном госконтракте, или папа владеет тем зданием, где ты работаешь, и не надо платить аренду. Но в этом случае все равно расходуется ресурс, просто не твой. И, опять же, вечно такое продолжаться не может. Закончится контракт, папа от дела отойдет, ключевой сотрудник решит, что он может зарабатывать больше в другом месте и так далее. Годами может работать мелкий лавочник или ремесленник. Это такое дело, где работает сам владелец или количество наемных работников минимальное. Так это не бизнес, а просто работа. С соответствующим уровнем дохода и, разумеется, с обходом налогового законодательства. Как только ужесточается налоговая политика, условия работы становятся строже. Крыша решает поднять плату, все эти мелкие бизнесмены пачками начинают прогорать. Хочешь работать по-взрослому, делать что-то серьезное и, само собой, выйти на более высокий уровень жизни, нужно найти ресурс, который можно привлечь. Вопрос стоит в том, чтобы при этом не попасть в рабство. Последнее не преувеличение, именно рабство. Как это выглядит на практике? Посмотрите на такую малоизвестную компанию, как Apple. Никто не даст денег просто так. Всегда создаются способы контроля. Вопрос в том, чтобы этот контроль был умным и заинтересован в развитии компании, а не в том, чтобы раздуть ее и продать повыгоднее. В этот момент раздался стук в дверь, и сразу же вслед за этим в кабинет зашла Хюн Дисюн, собственной персоной, в сером брючном костюме, и обвела мужчин прищуренным взором инквизитора. «Итак», — холодным тоном произнесла Сюн, — «поясните-ка мне, господин Кён, почему вы, приехав сюда, пошли сразу же к Мунсу? Что опять за суета под ковром? Еще бы Хюн Ди не узнала, что Шин тут. Наби и Досом же пошли практику у ее секретаря проходить. Госпожа директор, похоже, решила немного на публику сыграть, в строгого начальника». «Директор», — с усмешкой ответил Шин, — «о моих планах вы прекрасно осведомлены, так что не надо меня загонять под половые покрытия. И не сразу сюда. Сначала я зашел к Хаджин». Парк же в этот момент с некоторой опаской смотрел на Сюн. Все-таки в последние дни директор показала себя ярко, внушительно. Многим приходили сравнения с Паком Чон Хи, Чон Духваном. Как известно, усиление личной власти очень часто кружит голову. Хюн Ди на слова Шина вздохнула, прошла в кабинет. «Ну и», — произнесла женщина, присаживаясь на стул, напротив Шина. «Мунсу, на что он опять подбивает?» — спросила у айтишника Хюн Ди. «Ит сервице», — ответил вместо Парка парень. «Мне она понадобилась раньше. Вот и все». Сюн поджала губы. «А что, хотя бы месяц потерпеть нельзя?» — укоризненно произнесла она. «Мы тут, на минуточку, работаем, не разгибаясь, с утра до ночи. Это ты с певичками по клубам шастаешь? Что за выражение, госпожа Сюн?» — поморщился Шин. «Я не шастаю по клубам, а занимаюсь представительской деятельностью и информационным сопровождением». Хюн Ди вздохнула. На ее лице пропечаталась тоска и обреченность. «Что же, давай подробнее», — произнесла она. «Что, зачем, где?» Предложение было простое. Шину нужно оборудование, на котором можно разместить контент, то есть собственный дата-центр. Разместить его парень предложил в ремонтируемом здании. Это логично, ибо там будут проложены соответствующие коммуникации, и можно изначально настроить помещение именно под размещение серверных стоек. «Мы даже упростим монтаж», — говорил Шин. «Раз на этаже не нужны офисные помещения, то и особо отделку производить не нужно. Чуть не голые стены можно оставить. Максимальная минимизация затрат. А немного ли будет целый этаж?» — язвительно поинтересовалась Хюн Ди. «Мало будет», — спокойно ответил Шин. «Но пока хватит. А вот если дело пойдет хорошо, то одно из возвращаемых зданий можно будет полностью перепрофилировать под дата-центр». Сюн на это подняла брови. И снова, в который уже раз за эту беседу, перед ответом глубоко вдохнула, дабы не начать применять эпитеты из нелитературной части великого языка Чосон. «Конечно», — почти спокойно произнесла она, — «здание целиком взять и отдать под это все легко, не от фонаря же. На этом проекте мы и посмотрим прибыльность», — заметил Шин, — «и оценим, стоит ли так делать. Но смотри, если здание полностью ориентировать под дата-центр, то вопрос ремонта сильно упрощается и удешевляется». В поддержку предложения Шина произнес Мунсу Парк: «В текущее время запрос на такие услуги только растет, и наблюдается некоторая нехватка предложения». «Предложений хватает», — заметил на это Шин. «Вопрос в качестве услуг. А если быть еще конкретнее, в ответственности хостеров». «Я уже поняла, что вы двое спелись», — язвительно произнесла Сюн, — «и что вашей критичности доверять в этом вопросе не стоит. Значит, так, такое мне нужно читать. Надеюсь, Кён Ним, вы сможете изложить ваше очередное». Хюн Ди посмотрела на парня тяжелым взглядом. «Разумеется, директор Сюн», — ответил Шин. «Все сделаем в лучшем виде. Проект, графики. Мне как раз нужно сотрудников натаскивать. А чего тогда с пустыми руками приперся?» — осведомилась дама. «Надеялся гору обойти, вам ли рассказывать, директор», — слегка улыбнулся Шин, — «что проекты сначала обговариваются устно, а только потом производится документальное оформление. Зачем тратить время впустую? Сначала надо выяснить, что есть хотя бы вероятность осуществления планов. Мунсу, он достаточно наговорил, спросила у своего айтишника Хюнди. Парк в ответ, то ли скривился, то ли улыбнулся. «Вполне, директор», — ответил Мунсу. «Когда мои помощники будут планы верстать», — произнес Шин. «Вы их проконсультируете, М». Мунсу посмотрел на Сюн. «Ни в коем случае не доверять вопросы планирования», — сделал для себя вывод Шин. «Может, Мунсу Парк и понимает в создании ПО, и у него вполне получается наладить работу подразделения, но в сфере стратегических вопросов, похоже, полный ламер». Хюнди же вздохнула. «Мунсу», — произнесла она, смотря на Шина, — «нужно быть очень критичным. Сейчас у нас период, когда мы не можем отвлекаться на проекты, которые будут съедать много ресурсов». «Директор, вообще-то я планировал создать компанию под собой», — заметил Шин. «А теперь Сюн заинтересовалась. То есть, ты аренду будешь платить? Так может тебе два этажа нужно?» Дама прям преобразилась, словно хищник в засаде. «А смысл?» — насмешливо спросил парень. «Самому себе что ли платить?» На это по лицу парка промелькнуло удивление, а Хюнди поморщилась. «Так, давай-ка правила не будем нарушать», — строго произнесла она. «Аренда — это одно, твоя доля — это другое. Все должно быть по порядку». Шин, типа, задумался. «Директор, а может это?» «Что?» — сощурилась Сюн. «Договоримся?» — сделал хитрое лицо парень. «Сами понимаете, я женили. Каждая вона важна. Может, мы как-то по-другому вопрос аренды сможем решить? Вам разве не надо обслуживать компьютерную технику? У нас для этого есть свои люди», — заметила Хюнди. «А у меня есть сведения», — заметил Шин, — «что ваш начальник IT планирует собственную компанию создать, то есть покинуть стройные ряды». Ошарашенно протянул Мунсу Парк. «Вы слишком хорошо осведомлены о делах внутри Сюн Инвест, господин Кён», — сухо произнесла Хюнди. «Ничего личного, директор Сюн», — осклабился Шин. «Только бизнес. Позже. Кабинет директора Сюн». Хюнди, совершенно не заморачиваясь насчет своего внешнего вида, плюхнулась в кресло. А между тем, видок был пикантный. А именно, ниже пояса отсутствовали элементы одежды. Шин же, как и положено младшему, привел себя в порядок. Хотя, конечно, что там приводить? Убрать нефритовый жезл и застегнуть ширинку. И рубашку надеть, дама пожелала, чтобы во время получения ею удовольствия, она имела возможность вонзить когти в нежное мужское тело. «Что же, господин Кён», — иронично заговорила Хюнди, — «вижу, вы понимаете, как нужно решать вопросы в индивидуальном порядке». «Рад стараться, директор», — Шин присел на стул перед столом руководителя и скромно опустил очи. Сюн на это усмехнулась. «Смотрю, ты там со своими певицами начал актерское искусство изучать?» — насмешливо спросила Хюнди. «Что вы, это мое», — ответил Шин. «Оказывается, у меня самого есть склонность, чисто из любопытства». Сюн наклонилась вперед. «А вот эти все дамы, они отобраны, скажем так, лично, не в том смысле, что ты вкладываешь». Шин перестал отыгрывать скромного паренька. «Да, девушки эффектные, но и талантливые. Момент, просто у него телефон брякнул, который валялся на полу, выпал из кармана джинсов, когда тут происходили активные действия». Шин встал со стула, сделал пару шагов, нагнулся. Сюн в этот момент тоже поднялась и дошла до собственных брюк, лежащих горкой на полу, и сняты они были вместе с трусиками. Кое-кто разбирался с одеждой быстро и решительно. Сюн вытащила трусики, осмотрела их на предмет целостности, покосилась на парня, который хмыкнул, читая сообщение. При этом на лице у Шина промелькнуло довольное выражение. «Что, кто-то еще клюнул?» — ехидно спросила Хюнди. «Дорогая», — откликнулся парень, — «я понимаю, что не представляю образец морали, но не до такой же степени». «Да что ты говоришь», — иронично произнесла Сюн, надевая трусики, хлопнула резинкой, натянув белье. «Слушай, а может, все-таки, нам официально оформиться?» — спросила она, поднимая с пола брюки. Шин покосился на Хюнди с удивлением на лице. «А что?» — продолжила та. «Тогда вопрос взаимоконтроля будет решен. Если что, все пополам. А бегать по бабам я тебе запрещать не буду». «Как там, да что ты говоришь?» С иронией ответил парень. «А потом ты соберешь факты левых походов и добро пожаловать в суд? А зачем тогда нужны адвокаты?» Спокойно спросила Сюн, возвращаясь к креслу. Сев, она принялась натягивать брюки. «Оформим брачный договор, все пропишем», продолжила она. «И ты сможешь бегать по постелям, сколько захочешь. Я тебе подскажу способ контроля куда проще, произнес парень. «Роди мне ребенка». Теперь с удивлением посмотрела Хюна Ди, даже с изумлением. «Однако», — произнесла она после долгой паузы. «А, ты хочешь детей? Думаю о будущем», — ответил Шин. «О мотивации. В какой-то момент текущие причины перестанут быть важными, а дети вдруг не рождаются». Сюн покачала головой. Она даже подзабыла, что брюки надевала. Опомнившись, женщина продолжила облачение. Поднялась, чтобы натянуть брюки до конца. «Знаешь, я, конечно, тоже не ангел», — произнесла она. «Но это как-то уж совсем цинично». «А не надо тыкать палкой», — ответил Шин. «Я не муравейник». «Муравейник?» — не поняла Сюн. «А, ясно. Хаем остроумно. Ладно, друг друга мы хех, потыкали. Было такое», — ухмыльнулся Шин. Хюна Ди снова устроилась в кресле, боком к столу, закинула ногу на ногу. «Не надо меня спрашивать, а что если?» — предупредил парень. «Да это понятно», — отмахнулась Сюн. «Кобелина, ясно, что можешь и не жениться никогда. У папы был один такой, друг, до самой смерти, наверное, волочился». «Какой-то неприятно звучащий термин», — поморщился Шин, подойдя к стулу и присаживаясь. «Я бы предпочел собирал цветы, к примеру». «Ага, цветочники», — усмехнулась Сюн. «Садоводы-любители, ты мне другое скажи. Почему вдруг активность с Мунсу? С чего тебя вдруг припекло?» «Медиакомпания», — ответил Шин. «Поставленные туда очень хотят работать. Как я могу ограничивать людей в том, чтобы они мне приносили сверхприбыли? Надо поддерживать эти порывы. Так будет не всегда. Пока есть супермотивация, ее надо правильно приложить. То есть ты используешь, по факту, страх остаться бедным», — хмыкнула Хюна Ди. «Я бы сказал, желание стать богатым», — откликнулся Шин. «Впрочем, какая разница, если деньги идут? Про какие масштабы вообще речь?» — спросила Хюна Ди. «Около десятки», — ответил Шин. «Миллионов. Но их я закинул в благотворительность. Я, конечно, не критикую», — начало было Сюн, с насмешливым тоном. «Само собой», — усмехнулся парень. «Но это заработали, считай, на ровном месте. Я вообще рассчитывал лишь на траты. Выбор такой: либо создавать пиар-службу, что, как ты понимаешь, точно не принесет никакой прибыли, либо медиа-бизнес». «Ладно, это можно отнести в представительские расходы», — произнесла Хюна Ди. «10 миллионов. Да даже несколько десятков особого ущерба не нанесут. Вообще-то я хотел, чтобы ты вошла долей», — произнес Шин. Хюна Ди пристально посмотрела на собеседника. «Так-так», — произнесла она. «Деньги, доля, понятно. А что еще? Командовать я там поставил таких дам», — ответил Шин, — «которые мужика». «Как это? Не продолжай», — ясно усмехнулась Сюн. «Хочешь исключить постельный фактор? Сегодня ты какая-то слишком правдивая», — посетовал парень. «Я бы сказал, нивелировать момент с гормональными зависимостями. Так не надо заправлять своего дружка в каждую смазливую бабу», — ядовито заметила Сюн. «А как иначе мне прокидывать линии зависимости?» — вопросительно поднял бровь Шин. «Все старо, как мир. По-другому фаворитки. Ой, избавь меня от твоих пошлых теорий», — поморщилась Хюна Ди. «Давай ближе к материальному миру. Сколько это мне будет стоить?» «Как я и говорил», — ответил Шин. «Речь о том, чтобы предоставить моей ИТ-компании место, и размещение, и работы. И, конечно, я переманю сотрудников Мунсу. Твоей?» — с интересом спросила Сюн. «Ты будешь единственным официальным владельцем? Я же правильно поняла, что моя доля и способ контроля — это место. Публичными долями в нее еще войдут сначала Пак Хэ Джин и Хэ Джин», — ответил Шин. «Джину это нужно, чтобы обеспечивать безопасность, а Хэ Джин имеет свободные деньги. Сначала, а потом, потом еще Мунсу», — ответил Шин. «Если у него, конечно, будет получаться с его компанией, и у него тоже есть интерес, ибо работать-то его люди будут на оборудовании, которое будет принадлежать ИТ-сервице». «Неплохая паутинка», — усмехнулась Хюна Ди, и ее тон был одобрительным. «Ну, а твоей долей в КС Медиа будет место под клуб», — добавил Шин. «В том же здании, и ремонт за счет Сюн Инвест, но последнее не прямо сейчас. Смотрю, все уже продумано», — сощурилась Сюн. «А в здании, которое будет, если будет отдано под дата-центр», — добавил Шин. «Кроме оборудования можно разместить офис Хита Инк, головной, на весь этаж, офис для Банкпы. В общем, расположить там официально пафосные места для наших компаний, и дата-центр будет нам окупать эти траты, при этом мы не будем зависеть от клиентов. Опять же, Джин будет исключительно за, если в критически важном здании можно радикально разграничить зоны доступа и в места особого контроля будет пропускной режим только для своих». При этом можно сильно сэкономить на ремонте. Хюнди подняла руку, останавливая Шина. «Все, уговорил», — произнесла она. «Тебе кого хочется, мальчика или девочку? А что, это можно заказать?» — усмехнулся Шин. «И почему только или?» «Ау», — удивилась Сюн, подняв брови. «Приемная директора Сюн». Джувон Шен зашла в помещение и на мгновение остановилась. Приемная была небольшая, что полностью соответствовало вкусам Хюнди. Она никогда не любила большие пространства, другое поколение, и они правы, наверное. В понимании молодых большие кабинеты не имеют такого значения, как раньше. Сейчас, когда расстояния сильно сократились возможностями техники, большие кабинеты лишь съедают полезное пространство. Те же совещания можно спокойно проводить онлайн. И да, в отличие от отца, Хюнди не видит в работе единственную реальность для жизни. То есть ей не нужно место жизни на рабочем месте. В приемной, кроме нового секретаря, находились еще две девушки. Как уже знала Джувон, это помощницы Шина Кёна. И одна из них, худая невысокая девушка со строгим лицом и в сером в вертикальную белую полоску деловом костюме с юбкой, тут же подошла к посетительнице. «Добрый день», — поклонилась девушка. «Рады приветствовать вас в компании Сюн Инвестбилдинг. Директор Сюн сейчас занята, могу я предложить вам кофе? Чай? Не нужно», улыбка Джувон вышла ностальгической. «Я просто подожду». «Здравствуйте, Шэн Си», произнесла Су Гён Сюн, склонив голову. «Да», вздохнула Джувон. «Добрый день». Она села на диван для посетителей, напротив стола секретаря. И, как она не готовилась к этому, в сердце все равно кольнуло тоской, ностальгией. «Она больше тут не работает. Интересно, а зачем нужно два монитора?» подумала Джувон, прогоняя упаднические мысли. На столе у Су Гён стояло именно два монитора, причем, довольно больших. А эти помощницы, почему они здесь? Пришла следующая мысль. Вторая девушка, по фигуристке, подошла к Су Гён, и та начала ей объяснять структуру документа оборота. Конкретно, сейчас шла речь о порядке визирования документов. Эти двое на чем-то типа практики, учатся, например, в Цайот Групп, говорила Су Гён. Факт открытия документа приравнивался с ознакомлением, и происходило следующее. Помощник руководителя просто открывал все сообщения. Здесь после открытия включается таймер, и нужно ответить в течение указанного времени. Если же ответа нет или сообщение долго не открывается, то происходит отбивка адресату, что его сообщение не прочитано. Тогда нужно звонить и уточнять, что случилось. Су Гён сделала жест в сторону телефонной станции. «Ну, или воспользоваться внутренним чатом», добавила Су Гён. На это Джувон едва не кивнула. «Хюнди, кстати, к этому работников долго приучала, что порядок документа оборота нужно строго соблюдать, а теперь уже нет избранных, которые могут позволять себе в этом вольности. Надо полагать, Хюнди сейчас установит железный порядок, и тот же Рюдхэхо будет только поддерживать ее в этом. То есть можно выбрать один из способов», уточнила девушка. «Нет, сначала чат», ответила Су Гён. «Это предупреждение без санкций. Звонок – это уже повод обратить внимание на свое поведение. Если же и после этого человек не исправляется, следует обращение к его непосредственному начальнику, чтобы тот отработал документ, а кто этого не сделал, будет наказан», уточнила вторая девушка, которая встретила Джувон. «Это внутреннее дело соответствующей структуры», ответила Су Гён. «Если, конечно, мы имеем вопиющее игнорирование, тогда нужно сообщить директору. Это если и начальник не реагирует», уточнила первая девушка. Су Гён кивнула. «В ином случае», продолжила она, «руководитель должен разбираться сам. Если его подразделение остается в рамках, работает без сбоев и так далее, то вмешиваться в его деятельность не нужно. А как посмотреть, что все нормально?» спросила вторая стажерка. «Отчеты», ответила Су Гён. «Еженедельные, ежемесячные, квартальные, годовые. Секретарь также имеет к ним доступ. И на мне именно общий контроль соблюдения документа оборота». «Так, секретарь», неуловимо посуровив лицом, кликнула мышкой. «Наби, зайди в кабинет», произнесла она, кивнув на дверь. «Возьми блокнот». Фигуристая девушка тут же выпрямилась, приобрела строгий вид, одернула пиджачок темно-синего делового костюма. С юбкой, конечно. Хюнди всегда настаивала на том, что секретарь должна одеваться именно так. Никаких брючных костюмов. Наби взяла черную записную книжку, которую ей по столу подвинула Су Гён, шариковую ручку, прошла к двери, но в кабинет вошла не сразу. На мгновение остановилась, Потом вздохнула, решительно открыла дверь и зашла внутрь. Прикрыв за собой дверь, конечно. Похоже, Хюнди теперь пишет секретарю, а не по интеркому вызывает. Наверное, это и правильно. Раньше посетители слышали, что говорит директор, а теперь даже не определить, на месте ли Хюнди. А может, так и нужно было? Сколько мне пришлось осваивать тот же Эда, а будет еще сложнее. Эти молодые девчонки, они даже не заметят новшеств, для них это данность. А Джувон могла вспомнить, например, что отец Хюнди мобильный телефон приобрел тогда, когда уже совсем приперло. А уж такие вещи, как электронные документы, рабочие чаты, приложения, мир меняется, стремительно и безвозвратно. Хотя, конечно, Суген тоже не молоденькая, но тут иной критерий. К тому же, вот, новые сотрудники активно готовятся, Суген ним. От двери раздался мужской голос, Джувон покосилась, Рюдхэхо, и заметно, что его статус изменился. Прямая спина, чуть приподнятый подбородок, и костюм явно качественнее, чем те, которые он носил раньше, а иногда он и вообще костюмы не носил. Мужчина всем видом показывал уверенность и личный успех. Еще бы, он же теперь замдиректора, по факту. «Что такое стряслось?» – спросил Хо, входя в приемную. «Только приехал, а уже директор зовет. Кён Ним», – ответила Суген. «А-а, ясно. О, Джувон, добрый день». Шен в ответ склонила голову, с легкой вежливой улыбкой. «Проходите, Хо Си», – произнесла Суген, в это время, видимо, отписавшая Хюнди. Мужчина прошел через приемную и скрылся за дверью. «Похоже, ждать придется немало». «Приготовь кофе», – негромко сказала Суген стажерке. «Директор Сюн во время этого много его пьет». Девушка кивнула и отошла к кофемашине. Рюдхэхо, выслушавший на и директора, вздохнул. «Устала, как человек, которого каждый день гоняют по разнонаправленным хотелкам. Можно уточнить», – произнес мужчина. «Меня интересует, вот эта компания, она имеет опыт работы, как вы понимаете». Это важно для обеспечения бесперебойности оказания услуг. Эту компанию создаст господин Парк, ответил Шин. И в первое время там будут работать те же люди, которые сейчас трудятся в IT-отделе Сюнинвест. По сути, мы просто выделим отдел Парка в отдельную организацию. Что же, это меня радует, произнес Рюдхэхо. А Мунсу только создаст или будет там и командовать. Первое время и руководить тоже, кивнул Шин. Хорошо, тоже кивнул Хо. По созданию размещению оборудования. По сути, в планах же ничего не придется менять. Мы и так собирались размещать там оборудование айтишников. Сюн поставила на столешницу чашку с кофе, которой попивала, пока слушала мужчин. Кое-что придется пересмотреть, Рюдхэ, заметила она. Конечно, это дополнительные траты. Но нужно предусмотреть вариант, что по 203 будут размещаться не офисы, а это будет технологическое здание для дата-центра. Рюдхэхо поднял брови. Произнес мужчина. Конечно, я. Это, так сказать, стратегия. Но это уже существенные корректировки плана работ. Потребуется изменение в схеме энергоснабжения, что необходимо будет согласовать с властями. Также, хотя это не требуется, но необходимо предусмотреть ту же систему вентиляции. Она будет другой. А вы говорите, что это вариант, если потом будет пересмотрено назначение здания, все эти изменения будут просто излишними затратами. Ничего, Рюдхэ, ответила Сюн. Если что, господин Кён возместит эти расходы. Хо посмотрел на Шина, а тот чуть поморщился и, вздохнув, кивнул. В какой срок нужно предоставить новые планы? Спросил Рюдхэ Хо. Надеюсь, Рюдхэ, заговорила директор, у тебя есть... «Кому доверить это дело?» «Это я лучше сам сделаю», — ответил Хо. «А вот текучку перекину». «Так какие сроки? Сколько нужно, чтобы сделать нормально?» — спросила Сюн. «Полагаю», — Хо задумался. «К пятнице я точно смогу предоставить список и предварительную смету». «Наби, запиши», — распорядилась Хюнди. «Какое там будет?» «25-е», — подсказала девушка. «Вот, 25 мая». «В час», — сказала Сюн, — «запланируй совещание по этому вопросу». «Надеюсь, господин Кён, вы это запомните, а я-то зачем?» — удивился парень. «Так, из кустов вылезаем», — сощурилась директор. «Это уже планирование. Мне нужно, чтобы были обрисованы реальные условия. Например, твоя эта медийка, где будет базироваться?» «А, вот про что речь», — задумчиво произнес Шин. «Тогда и мне нужно свои планы представить, в письменном виде». «Вот именно», — сухо заметила Сюн, — «и не на совещании, а до него, и не мне, а Рюдхэ, а именно, Сколько этажей будут запланированы под наши офисы? Ресторан опять же твой. Изначально же было задумано, что он будет обслуживать клиентов здания. А в чем тут проблема? Осведомился Шин. Наоборот, можно будет разделить залы для своих с функцией, например, шведского стола, и для остальных обычного вида. Можно запланировать отдельный вход для курьеров. Соответственно, для этого нужно увеличить площади. Не мне и не сейчас это нужно описать, прервала директор. Да, мне бы хотелось четко знать, о чем это, добавил Рют Хэхо. Желательно в квадратных метрах и их назначении. Минут через 20 Рют Хэхо вышел из кабинета. Вид он имел задумчивый. И, к удивлению Джувон, вслед за ним вышла и Хюн Ди. Здравствуй, Джувон, поздоровалась Сюн со своим бывшим секретарем и сделала знак секретарю текущему в сторону своего же кабинета. Су Гён кивнула, а директор после этого пошла к выходу. Шэн Си, произнесла Су Гён, когда Сюн вышла из приемной. Прошу вас. Джувон не стала задавать вопросов. Она уже видела достаточно и понимала, что Шин Кён, который остался в кабинете, в Сюн Инвест занимает положение где-то на уровне Сюн, а может и выше. Поэтому Шэн поднялась, огладила себя по бокам и подошла к двери. И, словно девочка на собеседовании, не сразу смогла решиться войти. Кабинет был небольшой, это было не присутственное место, а именно для работы. Шин Кён расположился в кресле директора, а та девушка, Наби, сидела на кресле в углу. «Добрый день, госпожа Шэн», – произнес парень. «Прошу», – он указал на стул перед столом. Джувон молча прошла, села. «Поясню, почему вашим вопросом занимаюсь я», – заговорил парень. «Директор Сюн уже приняла решение насчет вас, ранее, и менять его, ей нельзя, как вы понимаете». Джувон чуть приподняла подбородок. «Понимаю, господин Кён», – слегка хриплым голосом ответила она. «Но одновременно», – продолжил парень, – «вы предприняли действия, которые частично смягчают ваш промах. Посему, у меня есть для вас предложение. Вам это интересно? Я вас слушаю, господин Кён», – ответила Джувон. При этом ей вспомнилось, как этот парень пришел в Сюн Инвест в прошлом году, всего лишь, а словно целую эпоху назад, что-то там по аварии или типа того. Причину Джувон помнила смутно, не было это каким-то особенным делом, и кто бы тогда мог представить, что тот совершенно простой, обычный парень, окажется в кресле директора Сюн. «В силу необходимости», – заговорил Кён, – «нам необходимо создать фонд, он будет заниматься благотворительной деятельностью, и вам я мы хотим поручить должность его реального руководителя». «Реального?» – не поняла Джувон. «Вывеской, формальным директором, будет другой человек», – ответил Шин. «Вы же будете занимать должность его секретаря, но именно через вас будет проходить контроль за деятельностью фонда. Около 6 вечера, то же здание, офис компании Hita Inc., двери лифта распахнулись. Синхё с Асон вышли в коридор, они молчали, потому что успели погадать по дороге, зачем Шин вызвал их сюда. Судя по антуражу, их пригласили не для досужего разговора, намечалось что-то серьезное. Девушки прошли по коридору до нужного офиса, найти его было легко. Табличка была большой, да и возле лифта имелся указатель. «Добро пожаловать в компанию Hita Inc.» На входе к ним тут же подошла совсем молоденькая девушка, а далее отбарабанила заученный текст приветствия, в котором были описаны оказываемые компанией услуги. «Мы к господину Кёну», – произнесла Синхё. «Госпожа Пак и госпожа Го», – уточнила девушка. «Все верно», – ответила Синхё. «Прошу вас». Они прошли по коридору до двери, на которой имелась табличка «Директор Хаджинбин». Провожатая распахнула дверь, отошла в бок и поклонилась. Синхё и Асон прошли в кабинет. Дверь деликатно щелкнула замком за их спинами. Довольно большое помещение. Два дивана, между ними стол. Дальше, ближе к окну, рабочий стол. За ним сидела женщина. Невысокая, худая, как досом, лет 30 на вид. Шин обнаружился на диване, спиной к двери. Когда Синхё и Асон вошли, он обернулся и улыбнулся, а напротив него сидела еще одна женщина. И если сидящая за рабочим столом производила впечатление специалиста, хорошо оплачиваемого, но специалиста, то дама на диване совершенно четко воспринималась владельцем, или, если исходить из ощущений простого человека, аристократкой. Этакая аура благородства и силы. Впрочем, Синхё эту даму знала. Хюн Ди Сюн, глава и владелец компании Сюн Инвест Билдинг, а по второй могла ответить Асон, она уже с Хаджин Бин отлично знакома. Синхё, впрочем, тоже была в курсе, кто это. Интересно, зачем она здесь? подумала Пак Прэсюн. Синхё Пак и Асонго, заговорил в этот момент Шин. Те самые кандидатки, которых я представляю на места руководителей КС-медиа. Госпожа Пак сейчас на последнем курсе Сангюбвана. Асон учится вместе со мной. Синхё с Асон, не сговариваясь, подошли и встали характерно, около стола между диванами, как и положено на собеседовании, или, если точнее описывать атмосферу, на аудиенции. Поклонились, когда Шин их представлял. Госпожа Сюн, продолжил Шин, представляя уже Хюн Ди, второй главный дольщик и совладелец компании КС Медиа. А вот и последствия, подумала в этот момент Синхё. Сюн смерила их прищуренным взглядом. «Я доверяю вашему выбору, господин Кён», произнесла Сюн, «но настаиваю на испытательном сроке. Все же ваши кандидатки не имеют опыта, который позволял бы в полной мере оценить их способности». «Это справедливое замечание, госпожа Сюн», ответил Шин. «Синхё, Асон, вам предлагается занять места генерального директора и творческого директора компании КС Медиа. Разумеется, при этом ваши контракты с ДСП Медиа придется расторгнуть. Испытательный срок составит год. В течение этого года госпожа Сюн имеет право прекратить действие ваших контрактов, но при согласовании со мной, госпожа Сюн». «Разумеется», спокойно ответила та. В этот момент Синхё практически наяву услышала, как будто лопнула струна, тонкий и почему-то жалобный прощальный звон. «Директор Пак». «Да», на лице она оставила вежливое и спокойное выражение. Ее этому учили почти 6 лет, но в груди, словно сердце омыла горячая волна. Она сейчас со всей ясностью поняла, что начался другой этап жизни. Все, что было до того, осталось за чертой. Да, Шин говорил, что выбрал их, но теперь это все будет оформлено официально. И на них смотрит сейчас человек, который вложит деньги. И, надо понимать, серьезные деньги. Такая дамочка призрачные прожекты финансировать не станет. И еще, при этом была какая-то будничность ситуации. Пафосом никто не давит. Это не кино. Вот так и происходят такие вещи. Никаких сцен с проходом по большому кабинету с богатой обстановкой к величественному столу главного, пристальных изучающих взглядов, многозначительных пауз, приветственных речей, да даже согласия не спрашивают. «Подойдите сюда», — заговорила Бин. Асон и Синхё обошли диваны, сели на кресло, когда адвокат сделала приглашающий жест. Перед девушками лежали документы. Синхё даже читать не стала, сразу же взяла ручку. А что изменится, если она прочитает? Ну, допустим, там написано, что они будут работать год бесплатно и при этом каждый день обслуживать Шина Кёна в понятном ключе. И, какой выбор? Асон чуть подзадержалась с подписью. Видимо, все-таки окинула взглядом по-быстрому. А Синхё, поставив автографы, уже достала пенал с печатью. Собственно, что будет происходить что-то серьезное, они поняли уже потому, что Шин сказал взять с собой печати. Красный круглый оттиск. При этом Синхё выхватила взглядом текст, доверяет уведомить прежних контракторов о расторжении. А что ты хотела? Тут не шутит. Синхё, поставив последнюю печать, пододвинула контракты в 3 экземплярах адвокату. Это пока не горит. Краем уха услышала девушка слова Шина. Но, безусловно, нужно будет соответствующее место. И будет лучше, если с отдельным входом. Отделить вашу экзальтированную публику от нормальных людей? С иронией спросила Сюн. Вопрос известности, вздохнул Шин. Как оказалось, это очень важно. Личный опыт. Глава 3. Пятница, 18 мая, около 9 утра. Кашиван Юхи Лим. Раздался писк, и дверь подъезда распахнулась. Стоявшие возле лимузина мужчины в строгих черных костюмах посмотрели на тех, кто выходил из Кашивана, и один из них тут же выбросил наполовину сгоревшую сигарету, а второй, зашагав к выходящим, окинул прищуренным взглядом окрестности. Девушки были в футболках, джинсах. Парень тоже просто одет, те же джинсы, только не обтягивающие, и футболка свободная. И не заподозришь в девушках дочерей главы корпорации, а в парне долларового миллионера. Но охранник этого скромного юноши и водитель, само собой, были в курсе, кого охраняют и возят. Поэтому никаких вольностей. «Санён», — говорил Шин Кён, идущий следом за сестрами Сон, «а можно хотя бы делать вид, что у нас в стране есть коммерческая тайна». «Зачем?» — удивилась старшая Сон. «В смысле, это же только мы знаем. Я эту твою тайну с трибуны что ли выкрикиваю? Обсуждаем наши внутренние дела», — с довольной улыбкой добавила Сора. «Что тут может быть секретного? Между нами?» Шин в ответ лишь вздохнул. А Синхё Сосон ты поставишь в КС Медиа? Да, уточнила Санён. Не скажу, хмуро ответил Шин. Хотя бы немного интриги оставлю. Ой, тоже мне, бином Ньютона, фыркнула Сора. А кого еще? Добрый день, Чхоль Су, поздоровался Шин с охранником. Тён Ним, отозвался тот, с каменным лицом. Юн не только не поклонился, а даже не посмотрел на охраняемое лицо, что вызвало у Тёна, наоборот, чувство удовлетворения. Службу тащит, как надо. А невдалеке стояла еще одна характерная, для тех, кто умеет смотреть, машина. Здоровый черный внедорожник, наглухо тонированный. И это была охрана сестричек, чисто символическая, по меркам Чебалей, естественно. Кион, заговорила Санён с водителем. Сначала поедем в Каннам. Водитель бросил взгляд на Шина. Тот кивнул, опять вздохнув, и сделал жест в сторону Санён, назначая ее Сусаниным. У меня вопрос, заговорил Шин, подойдя к лимузину. А в Тэджине что? Нет магазинов готовой одежды, нужного, ХМ уровня? Есть, конечно, ответила Санён, и забралась в салон. Но не такие, какие нужно, весело добавила Сора. Шин, мы же тебя не учим, как командовать, хе-хе, стай, и последовала за сестрой. Парень в ответ отобразил на лице досаду и смирение с судьбой, и вслед за сестрами сел в лимузин. Вообще-то у меня уже есть костюм, купленный, как раз в Каннаме, заметил он, усевшись. Что, обязательно нужно быть в новом. Закрылась дверь, отрезая звуки с улицы. Санён опять села рядом, на соседнее с Шином место, а Сора устроилась напротив парня. Надо избавляться от этих привычек, Шин, наставительно заметила Санён. Да, такое будет часто. Бывает, что одежду наденешь только раз, добавила Сора, ровно на одно мероприятие. Я же не женщина, заметил парень. Кто отличит? Один раз я надевал костюм или два, отличат, спокойно возразила Санён. Некоторые, кстати, как раз лишь кажущиеся обеспеченными люди, именно это и высматривают. И еще журналюги, поморщилась Сора. Эти особенно, кивнул Санён. А потом акции твоих компаний вдруг пострадают, потому что напишут, что у семьи проблемы. Видите, они не в новой одежде? Энда, покачал головой Шин. Что же, тогда нужно побольше находиться в тени. В тени, усмехнулась Сора. Интересно ты туда заходишь, прямо со сцены. Так и задумано, улыбнулся парень. Как спрятать что-то, положить на видное место, предположила Санён. Шин кивнул. В мальчике, который по сцене прыгает, произнес он, крайне трудно заподозрить центр паутины, подхватила Сора. Мне кажется, ты в китайщину как-то слишком погрузился. Слегка удивился Шин. Ну, это же у них такие повадки, ответила девушка. Какой-нибудь невзрачный Лю, который слугой работает, а потом оказывается, что он и есть глава триады. Типа того, да, усмехнулся парень. Это удобно, и врагам найти сложнее, и своих надо взбадривать время от времени. Интриган, хмыкнула Санён. Машина качнулась, раз, второй. Вскоре еле слышно зарокотал мотор. Санён нашла кнопку на подлокотнике и, опустив перегородку, пересела на переднее сиденье, дабы совместно с водителем наметить маршрут. Шин зевнул, прикрыв рот ладонью. «Чем это ты ночью занимался?» — иронично спросила Сора. «А я специально поменьше спал», — ответил Шин, — «чтобы скрасить дорогу». «Ты серьезно надеялся поспать?» — подняла одну бровь девушку. «Только у меня пара серьезных тем из десяток попроще». Санён в этот момент, обернувшись к водителю, указывала, куда нужно прибыть. «Заснувшего человека даже в тюрьме не будет», — укорил Шин. «То в тюрьме», — оскалилась Сора. Санён, улыбаясь, села обратно, вытянув зачем-то губы трубочкой, нажала на кнопку закрытия перегородки. «Анни, представляешь, он по дороге поспать собрался?» — пожаловалась Сора. Санён с иронией посмотрела на парня. «Мне даже интересно, с чего ты вдруг подумал, что это получится?» Насмешливо поинтересовалась девушка. «Вы же не хотите, чтобы я был на приеме не в форме?» — закинул Шин. «Лимузин поехал, качнувшись. В 11 часов ты спал», — ехидно заметила Санён. «Так что давай, не сочиняй тут причины. Нигде в Кашиване не скрыться», — вздохнул парень от соседских внимательных глаз. Сора на реплику сестры покачала головой, улыбнувшись. А все-таки, старшая Сон сделала задумчивый вид. «Медиакомпания, в этом чего больше, твоего желания или необходимости?» Парень вздохнул. «Все же не очень приятно, когда кто-то может взять и посмотреть, чем ты занимаешься». «Примерно пополам», — ответил Шин. «Тот же пиар-отдел нужен?» «Нужен. И лучше, чтобы там работали профи, а чтобы таковые пришли и находились в постоянном тонусе, они должны иметь широкую практику, выполнять разнообразные задачи, возрастающие по объему и уровню сложности. Еще бы неплохо, чтоб пиарщики сами себя оправдывали. Рентабельность никто не отменял. Санен покивала. Сора усмехнулась. А с рестораном? Спросила Сора. Почему нужно пересмотреть его концепцию? То здание, где он будет находиться, ответил Шин. Оно будет перепрофилировано, скажем так, в технический и управленческий объект. То есть не будет клиентов прямо в нем. Точнее, будут не клиенты, а свои же сотрудники. А клиенты все будут снаружи. Соответственно, курьерскую службу нужно сразу настраивать на работу вне здания. И минус те залы, на каждом этаже. Но это не значит, что нужно снижать уровень. Наоборот, нужно, чтобы, я мог привести гостей. Ага, произнесла Сора. Вот почему нужен малый зал. Да, усмехнулся Шин. Именно малый. Небольшое помещение проще привести в требуемый пафосный стиль. По итогу, 4 зоны, уточнила Сора. Курьеры, это еда попроще. Обычный зал для клиентов, зал для сотрудников и вот этот, малый, Шин кивнул в ответ. Что-то мне кажется, теперь задумчиво сделалась младшая Сон. Что это? Слишком разные зоны, только по персоналу встают. Проблемы. Делать еще один ресторан, как ты понимаешь, смысла не особо, заметил парень. Один из. Зачем? Понятно, что по итогу получится не то, что мы себе представляем. Но если не искать, то и не найдем. А почему только один малый зал? Спросила Сора. Если уж у нас есть возможности по помещениям, то можно попробовать сделать ресторан. Скажем так, для переговоров. Несколько таких залов. И, к примеру, в разной стилистике. Во, можно вообще заточить залы под разные культуры. Все в ваших руках, усмехнулся парень.